Андерсон и его товарищи почтительно ожидали в конце стола разрешения занять свои места. Трое или четверо горцев под надзором старого Доналда сновали взад и вперед, расставляя на столе принесенные яства, или стояли за стульями гостей, ожидая приказаний. В самый разгар этих приготовлений Алан внезапно вскочил с места и, выхватив из рук слуги светильник, поднес его к самому лицу Дальгетти, сурово и внимательно разглядывая его. «Вот уж поистине», — промолвил Дальгетти с некоторой досадой, когда Алан, молча покачав головой, прекратил свой осмотр. «Мы с этим молодцом, надо думать, сразу узнаем друг друга, доведись нам снова встретиться». Тем временем Алан решительным шагом направился к нижнему концу стола и, осветив лицо Андерсона и его товарища, подверг их столь же тщательному осмотру. Постояв с минуту в глубоком раздумье, он потер рукой лоб, потом вдруг схватил Андерсона за руку и, прежде чем тот успел оказать малейшее сопротивление, повел, вернее, потащил его к свободному месту на верхнем конце стола. Молча указав Андерсону на пустой стул, Алан с той же стремительностью повлек капитана Дальгетти к противоположному концу стола. Капитан, взбешенный такой вольностью обращения, попытался оттолкнуть Алана, но, несмотря на свое богатырское сложение, он оказался слабее исполина горца, и тот с такой силой отбросил его, что капитан отлетел на несколько шагов и растянулся во весь рост, огласив каменные своды грохотом своих доспехов. Поднявшись на ноги, он прежде всего выхватил меч и бросился на Алана, который, скрестив на груди руки, ожидал его нападения с презрительным равнодушием. Лорд Ментейт и его спутники поспешили стать между противниками, стараясь успокоить их, тогда как слуги замка, сорвав со стен оружие, уже готовились принять участие в схватке. «Он не в своем уме», — прошептал Ментейт на ухо капитану. «Совсем помешанный, нет никакого смысла вступать с ним в ссору». «Если ваша светлость ручается за то, что он non compos mentis, не в здравом уме», — отвечал Дальгетти, что, впрочем, вполне подтверждается его обращением и поступками, то дело должно на этом кончиться, ибо безумец не может ни нанести обиды, ни дать удовлетворения на поле чести. Но могу вас заверить, если бы я уже успел подкрепиться и пропустить бутылочку Рейнского, я бы так легко не поддался ему. И право жаль, что он слаб рассудком, будучи таким дюжим молодцом, который должен отлично владеть копьем, Моргенштерном или любым иным оружием». Итак, мир был восстановлен, и гости уселись за стол в прежнем порядке, уже более ненарушаемым Аланом, который вернулся на скамью у очага и вновь погрузился в свои думы. Лорд Ментейт, обратившись к старейшему из слуг, поспешил завести с ним беседу, чтобы сгладить впечатление от недавнего происшествия. «Ты говоришь, Доналд, что твой господин отправился в горы, и вместе с ним приезжие англичане?» «Именно так, как ваша милость изволит говорить. Он охотится в горах, и с ним два англичанина. Один из них сэр Майлз Масгрейв, другой Кристофер Холл, оба из Камрайка. Так, кажется, они назвали свою местность». «Холл и Масгрейв?» — переспросил лорд Ментейт, взглянув на своих путников. «Их-то мы и хотели видеть». «А вот я, — сказал Доналд, — желал бы никогда не видеть их в наших краях, ибо они явились сюда только за тем, чтобы пустить нас по миру». «Что с тобой, Доналд? — удивился лорд Ментейт. — Ты прежде никогда не скупился на мясо и пиво. И хоть они и англичане, но вряд ли съедят весь скот, который пасется на лугах твоего хозяина». «А хоть бы и съели», — отвечал Дональд. «Это бы с полбеды. Здесь у нас немало преданных людей, которые не дадут нам голодать, пока на землях между замком и Пертом пасется хоть один козленок. Тут дело похуже. Об заклад побились». «Об заклад?» — с удивлением повторил лорд Ментейт.